Дело в том, что убрав из кишечника накопившиеся там токсины и освободив организм от необходимости тратить силы на пищеварение, вы с удивительной энергией, поднявшейся изнутри, сладите с коварным врагом, проникшим внутри вас. Обратим внимание на то, что больные животные избегают питаться. Но, впрочем, что нам уроки мудрой природы? Если мы заболели, нас необходимо натолкать огромным количеством высококалорийных продуктов, еще более загрязнить наши внутренности продуктами распада химических лекарств и вывести нас на длительный режим заболевания даже по пустяковому поводу, хотя мы могли бы сладить с ним в течение 2 суток. При том условии, правда, что сердечко надо действительно поддержать, скажем, стаканом теплой воды с медом. Впрочем, еще раз, вольному воля, спасенному рай. А кто хочет мучиться, зачем же ему мешать? Сам большой и умный. Завершая этот разговор о принципах голодания, я еще и еще раз, не боясь наскучить повторением, скромно подчеркну. И здесь тоже мы убедились, как в разговоре о питании вообще, о здоровье вообще, что вполне осуществимо является сугубо индивидуальная реализация некой общей закономерности. Заключение. К новым горизонтам. Типичное письмо, посланное из типичной жизни и публикуемое без купюр и комментариев. Юрий Андреевич, ваши 3 кита здоровья повлияли на мою жизнь настолько определенным образом, что мне кажется просто нечестным не откликнуться на ваш ответ, напечатанный в 12 номере «Невы» за 1988 год. Я родился в 1947 году. С 1 класса постоянно болел ангинами. Еще до школы приладился играть на гармошке, так что и венца попробовал. В 5 классе начал курить. Отец мой был военный, часто меняли место жительства. Школы все были периферийные. Музыкантов, учителей пения там и в помине не было. К 12 годам я уже вовсю наяривал на баяне. Повышенный интерес к моей особе льстил мне. Жить было интересно. Очень любил читать. Сказки, фантастику, про чудо-богатырей и прочее такое. Случайно на бескнижье взялся за случайно попавшееся сочинение Чехова «Гюго», «Шома Лейхема». Помню, как сильно поразило мое воображение Русь изначальная. Автора позабыл. Мне хотелось стать сильным, умным, элегантным. В 6 классе я стал тайком, чтобы никто не видел, бегать рано утром, да подтягиваться на перекладине. Все это, конечно, стало достоянием гласности. Взрослые меня захвалили, и пробежки я прекратил. Обзавелся гантелями, стал заниматься дома. С тех пор, в общем-то, с перерывами на болезни, да на выпивке, гимнастикой все время и занимаюсь. Иногда бросал курить. 7 класса я учиться практически перестал. Кое-как дотянул до 10-го, перешел в вечернюю и, поднапрягшись, сдал выпускные экзамены. Отец вышел на пенсию. Мы переехали на постоянное место жительства в Л. Знакомый аккордеонист отвел меня за ручку в Дом культуры и устроил меня руководителем мускружка по классу баяна и аккордеона. И началась веселая жизнь. Познакомился с медвотрезвителем. Познакомился также с нотами по неволе. И, призадумавшись как следует год, подготовил программу для вступительных экзаменов в музыкальное училище имени Мусоргского. По конкурсу прошел, но учиться не смог. Перешел на заочное, потом взял академотпуск, а затем и отчислили. Для полноты картины добавлю. После окончания школы в 1964 году из милицейского пикета меня отправили в психоневрологическую больницу. 4 месяца я там отмаялся. Диана Казимировна Покровская решила маленько подлечить меня от шизофрении. Пройдя через всякие аминозивные и инсулиновые испытания, вышел я на свободу после Нового года со 120 килограммами чистого веса при росте в 178 сантиметров. Рожа наглая и самодовольная, такое видел, такое испытал, такое знаю, о чем никто не подозревает. В армию идти не надо. Но просто преуспевающий, многоопытный молодой человек.